Вам одному известно, когда следует выбрать чувство гнева. Если человек, находящийся в состоянии глубокой депрессии, может почувствовать облегчение, возникающее от злости и гнева, если он способен понять, что намеренно выбрал подобные мысли, то он немедленно вернет себе ощущение силы и преодолеет депрессию. Теперь, разумеется, для него важно не задерживаться в состоянии гнева. Но именно благодаря этому сильному чувству он может преодолеть мучительное ощущение безысходности. Как много на свете людей, которые до сих пор не понимают вибрационного содержания эмоций и потому с огромной настойчивостью выступают против проявлений гнева. Да, мы согласны, что для большинства из вас не слишком-то приятно находиться рядом с человеком, который злится. И поэтому многие люди из собственных эгоистических соображений предпочитают, чтобы он вернулся к своему прежнему, более удобному для них состоянию депрессии. Это и понятно. Ведь при депрессии человек обычно уходит в себя, в то время как гнев зачастую направлен на тех, кто находится поблизости. Никто из окружающих вас людей не может знать, что выбранное вами чувство гнева помогает улучшить свое эмоциональное состояние. Это известно только вам. И вы, чувствуя заметное облегчение, понимаете необходимость подобных мыслей. До тех пор, пока вы не решите сознательно управлять своими эмоциями, вам не добиться ощутимого прогресса на пути к исполнению желаний. Я делаю все возможное, чтобы добиться наилучшего результата. Те, кто наблюдает за вами, вздохнули бы с облегчением, поняв, что вы не собираетесь все время находиться в состоянии гнева. Если бы они только знали, что ваш великий план состоит в движении через гнев, через смятение и обреченность к оптимизму и вере, тогда они, возможно, были бы гораздо более терпимы к тому, что происходит сейчас. Многие люди пытаются естественным образом преодолеть состояние подавленности или страха при помощи гнева. Они используют его как средство первой помощи, но при этом наталкиваются на такое неприятие и сопротивление со стороны родственников, друзей или сослуживцев, твердящих о неуместности подобного гнева, что предпочитают вернуться назад, к депрессии. И так они начинают двигаться по замкнутому кругу, от депрессии к гневу, потом обратно к депрессии и снова к гневу. Ключ к тому, чтобы вернуть себе удивительное и прекрасное чувство личной значимости и способность управлять событиями своей жизни, в решении незамедлительно сделать все возможное, невзирая на то, хорошо или плохо вы себя чувствуете в данный момент, для достижения наилучшего результата. Постарайтесь выбрать самую лучшую из возможных на данный момент мыслей и продолжайте этот процесс снова и снова. Через сравнительно короткий промежуток времени вы почувствуете, что к вам снова вернулась радость. Вот как все просто. Умея перемещаться по шкале эмоций, я могу добиться чего угодно. Ни медля, ни минуты я начинаю искать наиболее позитивную мысль, какую только возможно. Сейчас я почувствую облегчение. Облегчение. Облегчение. Помните. Ярость дает вам чувство свободы от депрессии, горя, отчаяния, страха, вины или бессилия. Месть освобождает от ярости. Гнев дает чувство свободы от мести. Осуждение освобождает от гнева. Смятение освобождает от чувства вины. Раздражение освобождает от смятения. Пессимизм освобождает от раздражения. Надежда дает чувство свободы от пессимизма. Оптимизм дает чувство свободы от надежды. Позитивные ожидания поднимают вас по эмоциональной шкале на ступень выше, чем оптимизм. Радость поднимает вас по эмоциональной шкале выше, чем позитивные ожидания. Со временем, выработав соответствующую привычку, вы станете настоящим экспертом по эмоциональной руководящей системе. Когда вы искренне стремитесь к чувству освобождения, которое улучшает эмоциональное состояние, вас повсюду сопровождает хорошее настроение, которое притягивает все, чего вы желаете. Внимание к собственным эмоциям необходимо для понимания всего происходящего в жизни. Что и как вы чувствуете, а также ощущение свободы, которое вы испытываете, когда находите новую позитивную мысль, это и есть единственно точная и правдивая мера всех событий в вашей жизни.